Да, ёбана мать! В квартиру пусти меня! Меня в квартиру, я за дверью! Посмотри в глазок! Открой дверь! Открой дверь, блядь! Открой мне дверь, я хочу с тобой поговорить. Так кто хулиганит? Пусти домой. Домой пусти. Пусти домой. Пусти домой.